Глава 18. Чудовище больше не торопилось и двигалось медленно и плавно, словно во сне. Скованный смертельным ужасом, я замер, вытянувшись, сожалея лишь о том, что не сумел сдержаться и за секунду до этого проиграл состязание в неподвижности. Я понимал, что бежать бесполезно. Это существо было слишком стремительным, когда в этом возникала необходимость, и могло бы догнать меня одним прыжком. Но даже если бы я этого не знал, я бы все равно не мог сдвинуться с места. Мышцы словно заледенели, и в голове не было ни единой мысли. Какая-то звенящая пустота, внутри которой мои глаза автоматически отмечали мелкие детали происходящего. Вот треугольная голова, более широкая, чем моя грудь, придвинулась вплотную и коснулась моей обнаженной кожи. Кажется, я успел расстегнуть рубашку перед умыванием, и теперь даже этой иллюзорной преграды между нами не существовало. Хитиновая пластина на голове чудовищного насекомого показалась мне странно теплой. Треугольник лобового щитка заканчивался четырьмя скрещенными жвалами, или, возможно, челюстями, пока еще плотно сомкнутыми. Нетрудно было представить, во что они превратятся, когда раздвинутся сразу во все четыре стороны. Но мне казалось, что главную опасность представляли вовсе не жвала, а передние, приподнятые над землей ноги, которые теперь раскачивались высоко над моей головой. Именно от них я не мог отвести глаз. От этих гигантских зеленых пил, каждая из которых по толщине не уступала стволу векового дерева. В них чувствовалась несокрушимая мощь. И я подумал, что если лапы сомкнутся на моей груди, все кончится очень быстро. Однако чудовищный монстр почему-то не спешил покончить со своей беспомощной, парализованной ужасом жертвой. Он словно исполнял надо мной некий ритуальный, медленный и ритмичный танец. Вновь послышался звук, не похожий на голос живого существа, печальный и словно просящий о чем-то. Краем глаза я заметил на спине монстра посторонний предмет – лоскут или осколок с неровными краями – выделявшийся своим белым перламутровым цветом. Где-то совсем недавно я видел этот цвет. Но лишь после того, как я узнал в странном предмете, застрявшем на спине монстра обломок скорлупы гигантского яйца, увиденного мною на склоне ручья, ко мне понемногу стало возвращаться мужество. Хотя оснований для этого было совсем немного. Стоявшее надо мной существо, скорее всего, было птенцом, или, вернее, только что вылупившимся детенышем какого-то гигантского насекомого. Хотя и в этом я был не совсем уверен, поскольку никогда не слышал о теплокровных насекомых. Но его чувство голода вряд ли стало меньше от теплокровности. С его точки зрения, я, наверное, представлял собой вполне подходящий объект для завтрака. Меня даже ловить не нужно было. Но ничего не происходило, и постепенно я вновь обрел способность двигаться. Медленно, сантиметр за сантиметром, я стал отодвигаться в сторону от упиравшейся в мою грудь зеленой головы, жесткой, шершавой и к тому же горячей. Оно издало недовольное ворчание и повернуло голову вслед за мной, однако с места не сдвинулось, хотя прямой контакт между нами был теперь нарушен. «Послушай, что тебе, наконец, нужно?» — спросил я нежным и слегка ворчливым тоном, каким обычно разговаривают с неразумными щенками. «Если ты собираешься завтракать, то давно следовало начать. Если же нет, то почему бы тебе не оставить меня в покое?» «Румма», — сказала оно и вновь приблизило ко мне свою отвратительную голову. «Ладно, если ты надумаешь завтракать, я по-прежнему к твоим услугам. Если же нет, то извини. Мне пора».